Конечно. Слишком много таких заключенных у нас и не найдется. Я имею в виду столько, чтобы это бросалось в глаза. Нам вообще не обязательно их иметь, заметил Вебер совершенно невозмутимо. Он знал, к чему клонит Нойбауэр, и Нойбауэр знал, что подчиненный его понял. «Без лишнего шума, конечно», — сказал он. «Мы провернем это как можно тише. Тут я могу на вас положиться, верно?» Он встал и, выпрямленный канцелярской скрепкой, начал осторожно буравить сигару. До этого он в спешке слишком неаккуратно ее обкусил, и теперь она не тянулась. Хорошие сигары никогда не надо обкусывать, только осторожно вскрывать, а лучше всего обрезать острым ножичком. А как у нас с работой? Дел хватает? Медиплавильный завод после бомбежки почти выведен из строя. Мы посылаем туда людей на разборку руин. Остальные бригады работают почти все, как и прежде. Разборка руин. Хорошая мысль. Сигара снова пошла. Диц со мной сегодня как раз о том же говорил. Расчищать завалы на улицах, сносить разбомбленные дома. Ситуация чрезвычайная, а у нас все-таки самая дешевая рабочая сила. Диц высказался «за», я тоже. Вы, надеюсь, не будете против, а? Нет. Нойбауэр встал у окна и посмотрел во двор. «Да». «Еще запрос пришел насчет продовольствия. Велят экономить?» «Как, по-вашему, это можно сделать?» «Продуктов меньше выдавать», — грубо ответил Вебер. «Но это, знаете, только до известной степени. Если люди начнут падать от голода, они не смогут работать. Сэкономим на малом лагере. Там еще полным-полно дармоедов. А кто подох, тот не едок». Нойбауэр кивнул. «И все же вы мой девиз знаете. Человечность, доколе возможно. Ну, а если никакой возможности нет, тогда, конечно, приказ есть приказ». Теперь они оба стояли у окна и курили. Беседовали спокойно и деловито, как два почтенных скотопромышленника на скотобойне. Во дворе зэки трудились на грядках и клумбах, разбитых вокруг комендантского дома. «Я велел посадить бордюр из нарциссов и ирисов», — изрек Нойбауэр. «Желтое с голубым. Красивое сочетание». «Да», — отозвался Вебер бесцветным голосом. Нойбауэр рассмеялся. «Вас это не слишком интересует, верно?» «Да, не то чтобы очень. Я больше по кеглям». «Кегли тоже хорошо». Нойбауэр понаблюдал еще немного за ходом посадок. «А как там наш лагерный оркестр?» «У этих ребят чертовски привольное житье. Они играют при уходе и возвращении бригад и два раза в неделю всю вторую половину дня». «От того, что они музицируют всю вторую половину дня, бригадам ни холодно, ни жарко. Распорядитесь, чтобы они играли час после вечерней поверки. Это будет полезно для наших людей. Как-то их отвлечет, особенно если нам придется экономить на еде». «Я распоряжусь». «Ну что ж, тогда мы, наверное, все обсудили и, по-моему, прекрасно понимаем друг друга». Нойбауэр вернулся к своему письменному столу. Он выдвинул ящик и извлек оттуда маленькую коробочку. «Тут вот Вебер... Для вас еще кое-какой сюрприз. Сегодня доставили. Я полагал, вас это порадует». Вебер открыл коробочку. Там лежал крест за боевые заслуги. К немалому удивлению Нойбауэра, польщенный Вебер даже покраснел. Вот уж этого Нойбауэр никак не ожидал. «Вот к нему удостоверение», — объяснял он. «Вы давно заслужили. Мы ведь здесь тоже, в известном смысле, на передовой. Впрочем, не надо лишних слов». Он протянул Веберу руку. «Трудные времена, но мы выстоим». Вебер вышел. Нойбауэр даже головой мотнул. Этот дешевый трюк с орденом подействовал куда лучше, чем он предполагал.